Я умер этим утром на рассвете, когда к пути готовы были дороги. И алый луч, застывший у порога, принес с собою запах первоцвета. Я умер раньше, чем из уст мне близких надеждой прозвучала Эльдорадо. С неловкой, запоздалой отрадой в неторенной дороге каменистой. И ангельские крылья в позолоте, хоть тяжелы, вспарили над неволей, навеки отделив мечты от боли эдемским жестом воли и заботы. Сбывались сны, пьяненные наградой, и в зеркалах морей не Одиссеи кружились иноземные кисеи и аспидные чаши винограда. Я был готов к своей последней встрече судьбой лихою на краю бездны, где Азраэлю душу безвозмездно венцом из роз я возложил на плечи. Но не успев прельститься той наживой, отведав ветра в сумеречной гати, я умер раньше, чем мой друг-старатель уверенно подвел меня к обрыву.